издание в четырех томах, том 3, «Корсары Ивана Грозного», роман-хроника времен XVI века, Москва, детская литература, 1989 год. Глава 1. «И тебе, царь, царство держати, и власть имейте с князей и с бояры». Царь Иван Васильевич ворвался в опочивальню жены своей, Марии Темрюковны, заложил дверные засовы и в изнеможении прижался к стене. Мария Темрюковна с испугом глядела на супруга, бледное искаженное страхом лицо, на губах пена. «Что ты, царь, что с тобой?» — сказала она низким мужским голосом. «Измена! Заступись, Пречистая Богородица!» Царь перекрестился. «Там князь Пронский, Колычевы, князь Володька Курлятьев. Я не звал их, собачье сборище!» — бормотал он, — «губители!» Царица выглянула в окно. На дворе толпились посадские в праздничных одеждах. В открытую створку доносились громкий говор, выкрики, смех. Опираясь на посохи, степенно вышагивали думные бояре, знатные дворяне и князья. Самые знатные ехали до церкви Благовещения, что близ дворца. Здесь все выходили из колымак, слезали с коней и шли дальше пешком. «Я не звал», — повторил царь, — «весь двор полон, мятеж. Опять своевольники и бояре посадскую чернь подговорили». За дверью послышался шум. Царь бросился в кровать и судорожно натянул на себя соболье одеяло. Зубы его стучали. «Никого не впускай! Машенька, спаси! Изменники, шелудивые собаки! Извести хотят, жизнь отнять!» Бледное лицо царя покрылось испариной, редкие волосы поднялись. «Великий государь!» Мария Темрюковна повернулась к царю, скрестила на груди руки. «Я давно говорила, не верь своим князьям и боярам, не любят они тебя. Мой отец, великий Темрюк, держал возле себя всего с десяток вельмож. Он хорошо платил им, и они любили его, и не искали другого господина. О, как я ненавижу твоих бояр! Я боюсь их взглядов, их слов. От них, мой повелитель и муж, все твои несчастья». Царь Иван мрачно глядел на жену. «Каждый боярин или князь, — продолжала царица, — родом мнит себя не ниже царского и мечтает сесть на твое место. Они не дают счастливо жить и веселиться ни мне, ни тебе. А зачем жить, если нет счастья и веселья? Ты говорил, что они отравили твою первую жену Анастасию. Берегись, они отравят и меня, и тебя, великий государь. Прикажи моему брату Михаилу, он срубит всем им головы, и у нас настанет другая жизнь, и не надо будет бояться». Царица Мария с вызовом смотрела на мужа. «Нельзя равнять меня с твоим отцом», — слабым голосом недовольно отозвался царь Иван. «Твой отец — малый князек, а я царь и великий князь всей земли русской. Твоему отцу и одному делать нечего, а мне и с десятью боярами Москвой не управить. Отечи князей бояр московских моему отцу, деду и прадедам служили». Царица Мария что-то еще хотела сказать мужу, но только махнула рукой. Лицо ее сделалось злым, хмурым, дикое нравом, жестокое. Она часто разжигала злобный нрав и худые наклонности царя Ивана. Она не могла привыкнуть к жизни в московском дворце. Царица скучала по матери, по сестрам. Ласки царя не приносили ей утешения. Жаркое июльское солнце подходило к полудню. Легкий ветерок гнал белые клочковатые облака к востоку. За Москвой рекой зеленели обширные луга. Тысячи царских коней паслись там на сочной траве. Но царице казалось, что она видит заснеженные вершины гор, зеленые сады, виноградники. Царь стал успокаиваться. Приподнявшись с подушек, он взял жену за руку, но вдруг снова насторожил. За дверью явственно слышались шаги и приглушенные голоса. Кто-то тихонько постучал. Мария Тимрюковна отстранилась от мужа и подбежала к дверям. «Это ты, Салтанкул?» — спросила она, прислушиваясь. «Великий государь, мой брат Михаил у дверей, да еще Малюта Скуратов и князь Афоня Вяземский». Царь Иван откинул одеяло. Несколько секунд сидел на постели молча. Постепенно он приходил в себя, взгляд его делался осмысленным. Лицо приняло обычный вид. Спустив ноги на пол, он встал, оправил одежду, пригладил волосы, взял в руки брошенный посох.